Глава 4. Барон Чарльз де Мортимер, переименовавшийся в Нигера, чтобы не забыть о каторжной колонии, где работал землекопом и получил кличку за чумазое лицо, владел потрясающим домом. Просторное поместье с безупречными газонами, окруженное высокой живой изгородью. Архитектура XVIII века напомнила о временах, когда Нигер был человеком. Внутри тянулись длинные величественные переходы, стены резного дерева, расписные потолки, хрустальные канделябры, гобелены ручной работы и старинная мебель. В камине можно было устраивать заседания. «Где же королева?» — непочтительно буркнула я, когда привратник открыл нам двери. «Не в твоем вкусе, милая?» — понимающе спросил Кости. «Совсем не в моем. Я выросла в сельском Огайо, и мое лучшее воскресное платье показалось бы посудной тряпкой рядом с драпировкой на здешней кушетке. Здесь все такое идеальное, что сесть на что-нибудь покажется святотатством». «Тогда мне, пожалуй, стоит отвезти тебе другую спальню. Может быть, в конюшне будет уютнее?» — вступил насмешливый голос. Темные колючие волосы Нигера стояли дыбом, будто он только что поднялся с постели. Открыла рот, сунь в него ногу. «Дом у тебя замечательный», — стала оправдываться я. «Ты меня не слушай. Я научусь хорошим манерам, когда свиньи залетают». Нигер обнял Кости и Менчереса, взял мою руку и, странное дело, поцеловал. Такие формальности были для него редкостью. «Свиньи не летают». Губы у него вздрогнули. «Хотя ходят слухи, будто ты этой ночью обрела крылья». Он сказал это так, что я смутилась. Я не летала, подпрыгнула и впрямь высоко. Даже не знаю, как это вышло. Кости послал мне загадочный взгляд. Нигер открыл было рот, хотел что-то сказать. Однако Менчерес жестом остановил его. «Не теперь». Нигер хлопнул Кости по спине. «Вот именно. Скоро рассвет. Покажу вам ваши комнаты. Ты бледен, Криспин. Я пришлю тебе кого-нибудь». «Если бледен, то не от недостатка крови», — вяло возразил Кости. «К тому времени, как я пришел в себя, она перекачала мне чуть не всю свою кровь. Если бы у Менчереса не оказалось с собой мешков с плазмой, она могла бы перейти, и не успев подготовиться». Мы поднимались вслед за Нигером. «Ее кровь, всякому ясно, не совсем человеческая, так что я все же кого-нибудь пришлю. Мне не до еды». Нигер был еще не в курсе главной изюминки вчерашнего вечера. Он знал только о нападении гулей. Дверь открылась в огромную спальню с обстановкой соответствующего периода, с кроватью под балдахином, которой могла бы спать Золушка после того, как принц ее отыскал, и с таким же, как внизу, вместительным камином. Одного взгляда на стены, отгораживавшие ванную, хватило, чтобы понять, что они целиком сделаны из цветного стекла ручной росписи. Страшно было здесь что-нибудь тронуть. Даже вышитое шелком одеяло на кровати выглядело слишком красивым, чтобы под ним спать. Кости моих чувств не разделял. Он сбросил куртку, открыв простреленную рубаху и брюки, скинул туфли и шлепнулся в ближайшее кресло. «Ты похож на кусок швейцарского сыра», — отметил Нигер. «Я выжат, как тряпка, но тебе следует кое-что узнать». Нигер склонил голову набок. «О чем?» Кости в нескольких коротких сухих фразах описал пропавшие недели моей ранней молодости и претензии Грегора на то, что я его жена, а не Кости. Нигер молчал целую минуту. Брови его сошлись на переносице, и, наконец, он тихо прошипел. «Черт, Криспин!» «Не извините», — пробормотала я, отводя взгляд от продырявленной пулями одежды Кости. «Все из-за тебя», — издевалась моя совесть. «Не смей извиняться», — тут же вскинулся Кости. «Ты не по своей воле родилась такой, какая ты есть, и не просила, чтобы Грегор так беспощадно тебя преследовал. Ты ни перед кем не виновата». Я ему не поверила, но спорить не стала. Сил не осталось. Так что я отгородила свои мысли стеной. Этому я хорошо научилась за последние годы. Нигер прав. Кровь пошла бы тебе на пользу. Я пойду в душ, а ты выпей в ближайшем баре». Нигер одобрительно кивнул. «Решено. Для тебя здесь кое-что приготовлено по твоему размеру, Кэт, и для тебя Криспин тоже. Менчерс, я провожу тебя в твою комнату, а расхлебывать эту кашу начнем позднее». Смерть гналась за мной по пятам, неутомимо преследовала по узким улочкам и переулкам. С каждым хриплым выдохом я взывала о помощи, но со страшной уверенностью сознавала, что спасения нет. Было что-то знакомое в этих улочках. Почему вокруг так пусто? Куда все подевались? Почему никто мне не поможет? И туман, проклятый туман. Из-за него я то и дело спотыкалась. Он будто лип к моим ногам. «Сюда!» Я узнала голос. Повернула, удвоила усилия, устремившись на звук. Позади смерть, не отставая, бормотала проклятие. То и дело ее когти скребли мне спину, и я вскрикивала от страха и боли. «Еще немного!» Голос манил меня к скрытой тенями фигуре, возникшей в конце переулка. Едва я заметила стоящего, смерть чуть приотстала. С каждым шагом я отрывалась от преследовавшего меня зла, и меня наполняло облегчение. «Не бойся, я уже здесь». Тени отступили, открылись черты лица, густые брови над серо-зелеными глазами, благородный римский нос, полные губы. От брови к виску пролегал зигзаг шрама, отросшие до плеч пепельно-серые волосы развивались на ветру. «Ко мне, Шелли». Что-то предостерегающе щелкнуло у меня в мозгу, и сразу пустынный город вокруг пропал. Вокруг не было ничего, только мы двое и забвение. «Кто ты?» Что-то было не так. Какая-то часть меня стремилась в его объятия, а другая половина сопротивлялась в страхе. «Ты меня знаешь, Кэтрин?» Этот голос, знакомый и совершенно неизвестный. «Кэтрин. Никто меня так не называл, кроме... Грегор». Едва это имя слетело с губ, все прояснилось. «Наверняка это он, а значит, я сплю». А если я вижу сон? Я остановилась, попятилась от его протянутых рук. Мудак, я чуть сама не бросилась ему в объятия. Досада исказила его лицо. Он шагнул ко мне. «Подойди ко мне, жена». «Ни за что. Я знаю, чего ты добиваешься, ночной хват». Голос снова принадлежал мне. Жесткий голос. С каждым словом я отступала, крича себе: «Открой глаза, кошка! Проснись! Проснись!» «Ты знаешь только то, что они тебе рассказали». Он говорил с французским акцентом, что и неудивительно, и звучным голосом. Даже во сне я ощущала его силу. «Ох, зараза! Не слабая галлюцинация, а? Держись подальше, кошка! Эта собачонка кусается». «Хватит и этого!» Он вызывающе рассмеялся. «Хватит ли, Шерри? Они сказали тебе, что выкрали меня из твоей памяти, потому что не было другого средства оторвать тебя от меня. Сказали, что ты с визгом цеплялась за меня, умоляя не разлучать нас». Он подступал все ближе, а я все пятилась. Похоже, в этом сне я была безоружна. «Что-то в этом роде, но я не твоя жена». Грегор мягко придвинулся. Высокий мужчина, почти 6,5 футов. Улыбка усиливала хищную красоту его черт. «А ты не хочешь сама узнать, вместо того, чтобы верить рассказам?» Мое недоверие только усилилось. «Извини, приятель, но этот хлам из моей памяти уже отправили в мусорный бак. И Менчерос не может сдвинуть крышку, чтобы заглянуть внутрь. Так что насчет нашей женитьбы остается только твое слово». «Они не могут вернуть тебе воспоминания». Грегор протянул ко мне руки. «Я могу». «Грегор попытается соблазнить тебя во сне. прозвучало у меня в сознании предостережение Минчероса. Он не ошибся. Лжец! Я развернулась и бросилась прочь. Грегор, словно по волшебству, снова возник передо мной. «Я не лгу». Мой взгляд метался по сторонам, но натыкался все на тот же бесполезный бледный туман. Если этот тип коснется меня, я проснусь, попав в основательную переделку. «Послушай, Грегор, я знаю, Минчерос надолго упек тебя под замок, и понятно, что ты злишься, но давай рассуждать разумно. Я связана кровью с человеком, которого люблю, а рыбы в море хватит на всех. Давай скажем друг другу «адью» и снись какой-нибудь другой девушке». Он грустно покачал головой. «Это не твои слова. Ты не хотела быть убийцей, прожить всю жизнь, оглядываясь через плечо? Я могу все вернуть, Кэтрин. У тебя прежде был выбор. Ты выбрала меня. Возьми мою руку. Я верну то, что ты потеряла». «Нет». За моей спиной послышался звук, глухое рычание. Страх ознобом прошелся по хребту. Смерть вернулась за мной. Ладони Грегора сжались в кулаки. Он тоже услышал. «Ну, Кэтрин, теперь ты должна подойти ко мне». Рычание стало громче. Сзади смерть, впереди Грегор, и мне выбирать. «Почему я не могу проснуться? Что разбудило меня в прошлый раз? Тогда я тоже убегала, спасалась от чудовища. Я извернулась, не слушая больше Грегора, и, очертя голову, бросилась к ужасной фигуре смерти. Если это не сработает...» Щеку обжег удар и еще один. Меня трясли так, что зубы стучали. Костя настолько увлекся, что услышал меня только с третьего раза. «Хватит!» «Котенок!» Он сжал мое лицо, в его глазах горел дикий зеленый огонь. Я, вздрагивая, заморгала и тут заметила, что вся мокрая, и мне холодно, и кожа горит, и мы не одни. «Что ты со мной делал?» Я была на полу, кости рядом. Судя по промокшему ковру, валявшимся рядом вещам и обеспокоенным зрителям, я вырубилась надолго. Один взгляд подтвердил мои подозрения. Я как уснула голая, так голой и осталась. «Господи, Кости, почему бы тебе в другой раз не пригласить всех, когда мы займемся сексом? Пусть уж увидят все сразу, а не по кусочкам». Впрочем, Нигер был одет. Не то что в прошлый раз, когда я очнулась от кошмара при зрителях. Рядом с ним стояли Минчерос и незнакомая женщина-человек. «Что бы меня черти взяли, если такое еще раз повторится?» — проворчал Костя, устало приглаживая волосы. «В этот раз было не так, как прежде, Минчерос. Что бы это значило?» Кости его нагота совершенно не заботила. Вампиры лишены стыда. Я схватилась за ближайшую тряпку, покрывала с кровати, и вывернулась из его рук. «Найди себе штаны, а мне халат. Что?» От первого же движения боль пронзила мне спину и перешла в острое покалывание. И во рту стоял вкус крови, и в голове бился пульс. Минчерос опустился на колени рядом со мной. «Ты хоть немножко помнишь свой сон, Кэт?» «Оттишь, быстро!» Мысленно обратилась я к Косте. «Да того ли теперь?» Проворчал он, но натянул штаны и подал мне халат. Потом рассек себе ладонь и поднес к моим губам. «Вот, глотни». Я присосалась к ране, переваривая его кровь, и боль тут же отступила. Я присела на кровать, разглядела, в каком виде пол на том месте, где я лежала, и ахнула. «Что вы со мной делали?» «Пытались разбудить». Сухо отозвался Кости. Резали кожу, поливали водой, били по щекам и прижигали зажигалкой ступни, чтобы знать на будущее, что именно сработает. «Господи боже!» — прошипела я. «Неудивительно, что во сне ты представился мне воплощением смерти и поначалу погнал к Грегору». «Значит, ты помнишь сон?» — заметил Минчерос. «Дурное предзнаменование». Страх толкнул меня на грубость. «Эй, фараон египетский, как насчет того, чтобы разок отставить формальности и поговорить, как заведено у нас в 21 веке?» «Дерьмо дело, усраться можно», — мгновенно поправился Минчерос. Я вылупила на него глаза и неудержимо расхохоталась. совершенно неуместно, учитывая весьма серьезное предостережение, скрывавшееся в его словах. «Не вижу ничего смешного», — пробурчал Кости. «Да я тоже, но все равно здорово прозвучало», — выговорила я. «Прости за испорченный ковер, Нигер. Кровь, прожженные дырки, вода. Может, тебе стоило устроить нас в конюшне?» «Как я уже сказал», — продолжал Менчарес, — «дело плохо». Он взглянул на меня, проверяя, не рискну ли я высказаться. У меня все еще разъезжались губы. «Ты запомнила сон и оказалась невосприимчива к внешним стимулам. Следовательно, Грегор близко. Вам необходимо сейчас же уехать». Костя покосился на Нигера. «Ты кому-то говорил о нашем приезде?» Нигер покачал головой. «Брось, Криспин, я сам-то когда узнал? Но ты мой лучший друг, и мой дом был не так уж далеко. Вполне логичное допущение». «Возможно», — с сомнением протянул Кости. «Или мы были не слишком осторожны, и нас выследили». «Я отправлю еще одну машину, приятель». «Три». Кости смерил меня взглядом. «Все в разных направлениях, и в каждую посади человека и не менее двух вампиров. Пусть те, кто нас выслеживает, гадают, в которой она сидит. Одним бегством дело не уладишь». У меня в голове мелькнула ехидная мысль. «Отдайте меня на время Грегору, и он быстро излечится от желания иметь меня рядом. Беды за мной тянутся, как дурной запах». Но я только улыбнулась с наигранной жизнерадостностью. «Нигер, я в восторге от твоего дома. Менчерес — классика. Кости». Часы показывали 9 утра. Я всего 2 часа проспала, но, черт меня возьми, если еще сомкну глаза. Я готова в любую минуту. «Сейчас же, милая». Он, не глядя, бросил мне какую-то одежку и принялся натягивать через голову рубаху. «Как только оденешься».